каждый день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок. И послушные зову из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить снежные улицы высоким каменным клеткам фабрики. Она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, голодные, с черными лицами. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Все много пили, истомленные трудом, быстро пьянели. Возникали кровавые драки, порою драки кончались тяжкими увечьями и даже убийством. Люди видели перед собой только радости дымного кабака. Говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры, неумелые, бессильные мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Прожив такой жизнью лет 50, человек умирал. Так жил и Михаил Власов, лучший слесарь на фабрике и первый силач в Слободке. Так он и умер утром, где немного сутулые, ее тело двигалось бесшумно и как-то боком. Точно она боялась задеть что-то. Лицо освещалось темными глазами, тревожно грустными, как у большинства женщин в Слободке. В густых темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная. Говорили они с сыном мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, а вечером уходил в город или долго читал какие-то книги. Хочу я спросить тебя, Паша, что ты все читаешь? Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей рабочей жизни. Если их у меня найдут, меня посадят в тюрьму. В тюрьму за то, что я хочу знать правду, поняла? Зачем же ты, Паша? Хочу знать правду. Мы должны узнать, должны понять, от чего. Я прошу тебя, мать, если ты любишь меня, не мешай мне. Ох, милый, что ты один можешь сделать? Я не один. Вот сейчас придут ко мне люди из города, ты увидишь. Из города? Боишься? Боюсь. Вот от страха мы все и пропадаем. А те, кто командует нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас. Не сердись. Как мне не бояться? Всю жизнь в страхе жила. Вся душа обросла страхом. Ты прости меня. Иначе нельзя. Придут, скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся. Ушел. И куда пошел? Господи, тень-то какая злодейская за окном. Кто там? Добрый вечер. Снег на мерзлую землю выпал. А Павла дома нету? Паша скоро придет. Вы подождите. Да я уже жду. Та-ра-ри-ра-ра. Так, неважная хата. Ра-ра-ри-ра-ра. Вы не татарин будете? Нет еще. Вот усы у вас как-то концами вниз. И говор тоже как будто не русский. Кто он лучше русский? А давно здесь? В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел. От сына вашего и других. А, Сашенька? Не опоздала я? Да нет же, пешком? Конечно. Здравствуйте. Да. Вы мать Павла Михайловича. Меня зовут Саша. Саша, а по батюшке? У меня нет отца. Помер, значит? Нет, он жив. Он помещик. Теперь земский начальник. Обворовывает крестьян. У меня нет отца. Так, какие вы строгие. Холодно, Сашенька? В поле очень. Ветер и зяблое. Ух, как. А вот я вам сейчас самоварчик согрею. Сейчас. Вот все доброе. Сейчас, сейчас, сейчас. Пришел Николай Весовщиков, известный всей слободе нелюдим. Он вытер широкой ладонью рябое скуластое лицо и, не здороваясь, прошел в комнату. Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Один племянник старого рабочего Сизова Федя, другой был незнаком Пелагеи Ниловне. Наконец явился Павел, и с ним еще два молодых человека, оба фабричные. Гости уселись тесным кружком у стола, а Саша поместилась в углу под лампой. Выпив наскоро чашку чаю, она шумно вздохнула и начала читать книжку в желтой обложке с картинками о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать, стараясь не шуметь посудой, наливала чай и вслушивалась. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенно, шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные шутки. Вспоминала и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце. Нет, мне не то надо знать, как люди жили. А как надо жить? Не согласен. Неверно, Весовщиков. Подождите, товарищ. Мы должны все знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы темные люди видели. Ну, пришла пора драться, так некогда руки лечить. Неверно. Разве мы хотим быть только сытыми? Нет. Мы хотим жить, как достойно людей. Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их. Долго все это, долго. Не хватает у меня терпения. Все учиться, учиться. А когда драться будет? До того времени нас не однажды побьют, это я знаю. А когда придется воевать, не знаю. Прежде, видишь, ты надо голову вооружить, а потом руки. Думаю, я же... Ну, хватит на сегодня, товарищи, хватит. Долго, долго, скорее надо. Ничего, жизнь не лошадь, ее кнутом не... Хватит! Кнутом не побьешь. Драться надо. В этом крике жажда бури, сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе. Да. В этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем. И на дно его готовы спрятать ужас от предбури. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Он уверен, что не скроют тучи солнца. Нет, не скроют. Буря, скоро грянет буря. Давайте, давайте споем. Вот кричемся от старого. Тише, не сощеку. Отряхнем его прах с наших ног. Нам не надо золотого кумира. Давайте-ка расходиться. Ой, заторопились. Пора, Ненька, пора, уже за полночь. Ну, спасибо вам, Пелагея Ниловна. Ну, до свидания, Сашенька. Вам спасибо. Доброй ночи, Ненька. До свидания, заходите. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Так. Ты чего? Так, весело. Не понимаю я, Паша. Что тут опасного? Вот это и есть запрещенные люди. Ага, эти самые. Эх ты, дитё еще. Хорошо ты придумал, Павлуша. Хохол очень милый. И барышня. Ах, какая умница. Эх, если б ты знала, мать, если б ты поняла, какое великое дело делаем мы. Старавшь я. А ты сядь-ка сюда, мамаша. Вот так. Теперь подумай, какую жизнью мы живем. Думала я уж, Пашенька, о своей жизни. Побои, работа. Ничего не видела, кроме мужа. И как рос ты, не видела. И любил ли тебя, когда муж жив был, не знаю. Все заботы мои, все мысли были об одном, чтобы накормить зверя своего, вовремя угодить ему, чтобы он не угрюмился, пожалел бы хоть раз. Ох, не помню, чтобы пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а всех, на кого зло имеет. Вот-вот, я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе. Горе своей жизни. Оно давило его, а он не понимал, откуда оно. Эх, он работал на фабрике 30 лет. Начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах. А теперь их 7. Да, один теперь ты остался. Только что же ты хочешь делать? Учиться, а потом учить других. Голубчик ты мой, бить надо людей. Ненавидят они друг друга. Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать, да судить, возненавидят они тебя, погубят. Люди плохи, мать, это верно, но я видал других людей. Я видал людей, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду. А за это враги жизни ловили их, как зверей. Сажали в тюрьму, посылали на каторгу. Я знаю таких людей, мать. Это лучшие люди на земле. Ну? Ну? Поняла ты меня? Поняла. Пропадешь ты. Ничего, мать, ничего. Ты не бойся. Ведь ничего дурного нет, а? Дурного нет, а все-таки... Для всех нас впереди тюрьма, ты уж так и знай. А может быть, Бог даст как-нибудь обойдется? Нет, я тебя обманывать не могу. Не обойдется. Дни скользили один за другим, слагаясь в недели, в месяцы. Андрей перебрался к Власовым. Каждую субботу Павлу приходили товарищи, появлялись новые люди. В Слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в Южной России. Рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы. Мать понимала, что это работа ее сына. Она видела, как люди все больше стягиваются вокруг него. Как-то у Павла сидел Николай Весовщиков, и втроем с Андреем они говорили о своей газете. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая сквозь дрему, слышала озабоченные тихие голоса. И вдруг Андрей, осторожно шагая, подошел к двери. Шпор извинять, товарищи. Ай! Вы лежите, лежите, мамаша, вам не здоровится. Покажите им, что испугались. Подумают, значит, в этом доме есть что-то. Я, Паша, скреплюсь. Ох уж, скорее бы. Кто там? Не те, кого вы ожидали, а? Вот это, ваше благородие, он самый. Я должен произвести обыск у тебя. Старуха, встань. Там кто в углу? Ваша фамилия. Что уж это? Приходят ночью. Люди спать легли, а они приходят. Молчать. Начинайте. Слушаю, ваше благородие. Ну, жива. Здесь давай. Смотрю. Вот книжечки, ваше благородие. Так, грамматика. История, география. Пушкин, Некрасов, Федякин. Осмотреть во дворе. Слушай, Павилов, за мной. А чьи все эти книги? Мои. Так, твои, Павел Власов. Так, а это ты, Андрей Находко? Я. Ага. Ты, Находко, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям. В Ростове привлекался и в Саратове. А неизвестно ли вам, Находко, именно вам, кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные воззвания? Мы мерзавцы в первую... Ну, стойте, стойте, я оденусь. Ну, ты же... Ничего нет во дворе, ваш благородие. Все осмотрели. Ну, разумеется, здесь опытный человек. Вас, господин Андрей Анисимов, Находко, незаконнорожденный, я арестую. За что? Это я вам после скажу. Ты, мать, грамотно? Нет. Я не тебя спрашиваю. Старуха, отвечай. Вы не кричите. Вы еще молодой человек. Вы горе не знаете. Зачем вы людей хватаете? Это вас не касается. Молчать. Ведите арестованного Весовщикова. Так, оставшийся пристав Рыскин, полицейский Федякин, шапку снять. Как же я сниму шапку, если меня за руки держат? Молчать. Ну ты разговаривай. Подписать. Вы преждевременно ревете, сударыня. Смотрите, вам не хватит слез впоследствии. У матери на все слез хватит. Есть мать. Она это знает. Да. Молчать. До свидания, Андрей. До свидания. До свидания, Николай. До свидания, вот именно, до свидания. Господи. Видишь, мать, как это делается? Пришли, схватили, увели. Насмехается еще этот грозит. Хорошо, мать, хорошо. Давай теперь уберем. Господи, разворотили-то все. Обидели тебя, Паша. Да, это тяжело. Лучше бы уж с ними. Погоди, суровый. Хоть бы когда-нибудь утешил меня, а то я скажу страшно, а ты еще страшнее. Батюшки, гудок уж, поспать не дали злодеи. Арестовали в марте, также ночью, тот же жандармский офицер и те же жандармы. Матери не было так страшно, как во время первого обыска. Она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу. Но когда увели Павла, она села на лавку, и туго связанная тоской и обидным сознанием своего бессилия, закинув голову, было долго и однотонно, выливая в этих звуках боль раненого сердца. Ох, мне даже своего дам сына милого, как не идет ли мое дитя. В груди ее черным клубком сливались ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду. Медленно прошел день, бессонная ночь, и еще медленнее другой день. Наступил вечер, и снова ночь. Голубушка, Саша. Здравствуйте. А это вот Николай Иванович. Познакомьтесь. Здравствуйте, Пелагея Ниловна. Разбудили мы вас. Здравствуйте. Не спала я. Не спала. Ну, садитесь же. У нас к вам дело есть. Видите ли, вы знаете, сколько народу схватили? Нет. А разве кроме Паши? Он 49-й, и надо ждать, что начальство заберет еще человек с десяток. Ну, наверное, долго держать не будут, если так много забрали. Ну, правильно. А если мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело обстоит так. Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла сотоварища. Как же это? Очень просто. Иногда и жандарм рассуждает правильно. Вы подумайте, был Павел, были книжонки. Ну, и начнут они есть всех. Я понимаю. О, Господи, как же теперь? Теперь нам нужно продолжать дело по-прежнему. Не только для дела, а и для спасения товарищей. Работать некому. Понимаете, литература у нас есть превосходная. А как ее на фабрику внести, сие неизвестно. Стали обыскивать всех в воротах. Никак нельзя. Ну так что же? Как же? Вот мы и пришли к вам, Пелагея Ниловна. Вы знакомы, кажется, с Марьей, торговкой на фабрике. Знакомы, ну? Поговорите с ней. Не пронесет ли она? Ой, нет. Баба она болтливая. Нет. Как узнаю, что через меня, из этого дома. Нет, нет. Как же быть-то тогда? Вы мне дайте. Дайте мне. Уж я устрою. Я сама найду ход. Я Марью уже попрошу, пусть она меня в помощницы возьмет. Мне хлеб есть надо, работать надо же. Вот я и буду обеды туда носить. Уж я устрою. Пелагея Ниловна, родная. Чудесно, чудесно, мамаша. Знали бы вы, как это превосходно. Прямо очаровательно. Но только вдруг сцапают вас и спросят, откуда вы взяли все эти еретические листки? Вы что скажете? Не ваше дело, скажу. Ну, с этим они ни за что не согласятся. Они глубоко убеждены, что это именно их дело. И будут спрашивать усердно, долго. А я не скажу. А вас в тюрьму. Ну что ж, слава богу, хоть на это гожусь. Славная вы какая. Ну ладно, чудесно. Значит, так, всем, скажем, спросят у вас, пироги есть? Пироги есть? А, пироги есть, понимаете? Да. Ответите, скажем, принесу завтра. Принесу завтра. Да, это условный пароль, стало быть, будет. Запомните? Запомню, запомню. Чего уж тут? Да вы не беспокойтесь. Ну, чудесно. Завтра, значит, мы вам доставим материальцы. Да здравствует свободное слово и да здравствует сердце матери. На фабрике было неспокойно. Рабочие собирались кучками, о чем-то вполголоса говорили между собой. Всюду шныряли озабоченные мастера и какие-то нерабочие люди с приподнятыми воротниками и быстрыми, вроде нюхающими глазами. Иногда проходил полицейский. Здравствуй, Ниловна. За дело взялась. А, Гусев, как поживаешь? Съел бы чего, угощу. Принесу завтра. Эх ты, мать честная. Федя, не пойдем, брат, домой. Давай ее обедать. Ну, давай, Ниловна, давай, суй. Прямо за голенище. Надо поддержать новую торговку. Надо. И мне сюда, за подкладку. Вот. Дай-ка на пятачок. Щи, лапша горячая. На-ко тебе, батюшка, на-ко. Кушайте на здоровье. Еще мне. В карман. Эх, вкусно. Ну, все. Кушайте. Ловко действуешь, Ниловна. Нужда заставит мышей ловить. Еще да недорого, 3 копейки, горячая щи, лапша, пухлюбка. А ну, иди, Федя. Поймает, говори. Через забор, мол, бросила, поднял. Сейчас как соль на хлеб насыпем всюду. Самую точку. Ну, спасибо, мать, накормила. Спасибо и вам. На здоровье. Ух, слава богу. А бог лапша, сигаретия. вечером неожиданно явился Андрей. Через неделю выпустили Николая в Бесовщикова. А однажды в праздник пришла мать из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облетая радостью, точно теплым летом. Вот и пришел. И дома. Спасибо, мама, спасибо, родная. Христос с тобой, за что? За то, что помогаешь великому нашему делу, спасибо. Когда человек может назвать свою мать и по духу родной, это редкое счастье. Голубчик ты мой. Я, мама, видал, многое задевало тебя за душу. Трудно тебе. Я думал, ты никогда не помиришься с нами. Не примешь наши мысли, как свои, а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было. Но Андрей мне сейчас рассказал про тебя. Пироги, лапша горячая. Родной, ну, давай обедать. Давай. Ведь не ел еще. Было слишком хорошо в душе. И мать хотела, чтобы первая великая радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой живой и сильной, как пришла. И опасаясь, как бы не убавилось счастья, она торопилась скорее прикрыть его, точно птицелов, случайно пойманную им редкую птицу. С возвращением Павла в доме снова стали появляться люди. Часто прибегала и Саша. Теперь нахмуренные, всегда торопливые и почему-то все более угловатые, резкие. Как-то Андрей читал книжку, а Павел вышел в сени провожать Сашу и не закрыл дверь за собой. Мать услыхала их разговор, прислушалась, и тяжелый давящий испуг обнял ее грудь. Вы понесете знамя? Я. Это решено? Да, это мое право. Снова тюрьма. Вы не могли бы... Что? Уступить другому. Нет. Подумайте. Вы такой влиятельный. Вас любят. Вы находка первый здесь. Сколько можете вы сделать на свободе? Подумайте. А ведь за это вас сошлют. Далеко, надолго. Нет, я решил от этого, я не откажусь ни за что. Даже если я буду просить. Вы не должны так говорить, что вы не должны. Я человек. Хороший, дорогой мне человек, и поэтому не надо так говорить, не надо. Прощай. Паша, что ты хочешь делать? Когда сейчас? 1-го. 1 мая. А, 1 мая я понесу наше знамя. Пойду с ним впереди всех. За это, вероятно, меня снова посадят в тюрьму. Это нужно, ты пойми. Разве я говорю что-нибудь? Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя, так это уж материнское. Есть любовь, которая мешает человеку жить. Когда будут матери, которые на смерть посылают своих детей с радостью? Гоп-гоп, поскакал наш пан, подоткнув кафтан. Не надо, Паша, не надо. Я понимаю. Иначе тебе нельзя. Для товарищей. Нет, я это для себя. О, герой, пойди и скажи все это Саше. Ну и что ж я сказал? Так, врешь. Ей ты говорил ласково, ей говорил нежно. Я не слыхала, знаю. А перед матерью распустил героизм. Ну, ладно уж вам, Андрюшенька, ладно. Ой, вот холодно что-то. Весна, а холодно. Все переменилось. Люди стали горячее, а погода холоднее. Бывало, в это время тепло стоит, небо ясное, солнышко. Может, еще чайку попьете? Ой, что-то как озябло я, право. Слышал? Это надо понять, черт. Прости меня, мать. Павлуша, не говори ничего. Твоя жизнь, твое дело. Господь с тобой. Разве может мать не жалеть? Всех жалко мне. Все вы родные, все достойны. И кто пожалеет вас, кроме меня, Паша? Ну, ладно, ладно, мать, ну, прости. Ну, прости меня. Я этого никогда не забуду, честное слово. Милый ты мой. Ну, ну, ну вот. И все другое стало. И радость другая, и горе другое. Так и должно быть, потому что растет новое сердце, ненька моя милая. Новое сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет. Эй вы, люди всех стран, соединяйтесь в одну семью. И по зову его все сердца слагаются в огромное сердце. Сильные, звучные, как серебряный колокол. Вот, молодец, хорошо сказала. Ну, не мешай. Да, много горя впереди у людей. Много еще крови выжмут из них. Но все это, все горе и кровь моя, малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моем. Я уже богат, как звезда лучами. Я все снесу, все вытерплю, потому что есть во мне радость, которой никто, ничто никогда не убьет. В этой радости сила. Призывавшие рабочих праздновать 1 мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах. Их каждый день находили на соскабливые пиловые бумажки. А в обед они снова летали на улицы, подкатываясь под ноги прохожих. Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь в эту весну для всех была интереснее. Всем несла что-то новое. И вот пришел этот день. 1 мая. Павел, слышишь? Ага, слышу. Ну, вставайте. Самовар готов. Сейчас встаем. Восходит солнце, и облака бегут, и это лишние сегодня облака. Доброе утро, Ненька. Как спали? Хорошо, спасибо. Уж вы, Андрюшенька, рядом с ним сегодня идите. А конечно же. Пока мы вместе, мы всюду пойдем рядом, вы так и знаете. Вы что тут шепчетесь? Она говорит мне, чище умывайся. Девица, говорит, будет смотреть. А, ну, вставай, поднимайся, рабочий народ. Когда был я мальчишкой лет 10, то захотелось мне поймать солнце стаканом. Ну, что-то. Вот взял я стакан, подкрался и хлоп по стене. Руку разрезался. Увидел солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью. Меня еще побили. Что мне делать? Тут я давай кричать солнцу. А мне не больно, рыжий черт. Не больно. И все язык ему показывал. Это утешало. Вы бы о том лучше поговорили, как пойдете. О решенном говорить только путать. В случае, если нас всех заберут, Ненька, к вам придет Николай Иванович. И он вам скажет, как быть. На улицу вы скорее. Нет, лучше дома посиди пока. Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен. Успеешь еще. Он не как Федя бежит. Федька, так и есть. Верно. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Началось. Ну, зашевелился народ, лезет на улицу. Да что ты? У ворот фабрики все время Весовщиков с Гусевым стояли. Так-так. Речи говорили. Много они вся фабрика. Ну, идемте, пора. Успеешь. Садись, чайку выпей. Да некогда, некогда. Что вы? Убежал. Горит, как восковая свечечка на ветру. Ну, я пошел. Ну и я. А куда вы, Ненька? С вами. Ну ладно, я, мама, тебе ничего не скажу. Но и ты мне ничего не говори, ладно? Ладно, ладно. Христос с вами. Вот они, воеводы. О, Ниловна, гляди, гляди. И ты, Ниловна, бунтовать пошла. Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять. Товарищи! Весовщиков никак. Он. Товарищи! Из нас шмут кровь, как сок из клюквы. Истребляют людей работу. Товарищи, я вот на фабрике не Федова работал. А хоть не Федор. Да, как наш хозяин. Одной певице золотую посуду подарил для умывания. Купил меня работой, чтобы любовницу свою утешить кровью моей. А? Ночной горшок купил ей на кровь мою. И казни ему за это не было никакой. А надо бы! Надо бы! Надо бы! Полиция! Ах, батюшки! Отойди! О, посадили свиней на лошадей, они хрюкают. Вот и мы, воеводы. Уехали. Их фараоны. Собирайся, товарищи! Собирайся, ребята! Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Горячий туман ожег глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его точно крупинки железа, кусок магнита. Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые. Древко белые длинные мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезал толпу, скрылась в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицы широкое полотно. Павел поднял руку кверху, древко покачнулось. Тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери. Товарищи! Открыто заявить, кто мы! Сегодня мы поднимаем наше знамя! Знамя разума! Правды, свободы, товарищи! Родные вы мои! Здравствует рабочий народ! Ура! Здравствует социал-демократическая рабочая партия! Народу, народу, сколько с фабрики вали! Все к нам! Гони, товарищи! Здравствует праздник! Свободных людей! Здравствует 1 мая! России, товарищи! Господи, что же там такое? Что? Пустите, пустите же! Что это там? Солдаты! О, Господи! Паша! Там генерал-губернатор приехал. Все-таки бояться стали нашего брата. Одна рота у школы стоит, а другая... Товарищи, солдаты такие же люди, как и мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несем правду, нужную всем. Ведь эта правда и для них нужна, они тоже бесправные люди. Так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей. Товарищи, близко время, когда они станут рядом с нами, под нашим знаменем. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорей, мы должны идти вперед. Вперед, товарищи! Идем! Вперед! Смотри, смотри. Пошли! Пошли, пошли, давай! Пошли, ребята! Вперед, товарищи! Всегда вперед! Рота! Ору! Шагам! Власов, беги! Расходи! Ребята! Оглуха назад! Давай с нами, Павел! Давай сюда, я спрячу, а! Рота! Стой! Поручик, возьмите у него этот красный флаг. Слушай, прочь. Прочь, руки прочь. Паша, разговоров. Паша, проходи, проходи. Пашенька. До свидания, мама. До свидания, родная. Жив. До свидания, нянька моя. Иди, иди. Родные мои, Андрюша, Паша. Разъяснение! Разойдись! Разойдись! Очистить улицы! Разойдись! Эй, старуха, не сметь поднимать флаг! Не сметь, говорю! Дай сюда! Мать пытает, снова подошла, подняла его. Она пошла, опираясь на древко. Ноги у нее гнулись. Чтобы не упасть, она цеплялась с другой рукой за стены и заборы. Рядом с ней, сзади нее, шли солдаты. Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась, площадь была пуста. Впереди качались серые фигуры, медленно двигаясь на людей. Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями, шевеля губами, размахивая рукой. В сердце ее искрами вспыхивали какие-то слова, вспыхивали, зажигая настойчивые властные желания сказать их, прокричать. В груди было тесно, в горле сухо и горячо. В ней росло желание, и теперь уже ясное для нее желание толкнуть людей туда, за сыном, за Андреем, за всеми, кого отдали в руки солдат. Увели, голубчики мои. Ведь это за весь народ поднялась молодая кровь наша. за весь мир, за все люди рабочие пошли они. Николай Иванович пришел на другой день, обнял всю руку матери, мать согласилась. И когда телега с двумя ее сундуками выехала из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг почувствовала, что навсегда бросает место, где прошла темная и тяжелая полоса ее жизни, где началась другая, полная нового горя и радости. Очутилась она на окраине пустынной улицы в маленьком зеленом флигеле. И жизнь потекла как-то странно спокойно. Сын сидел в тюрьме. Она знала, что его ждет тяжелое наказание. Но вокруг видела, кипела работа. Она сама, переодетой монахиней или торговкой кружевами, часто ездила по губернии по указанным адресам с мешком за спиной или чемоданом, в которых были запрещенные книжки, прокламации и газеты. И все чаще она ощущала требовательные желания своим языком говорить людям о несправедливости жизни. Она влагала в свои слова всю силу, все обилие любви, так поздно разбуженной в ее груди. И постепенно у нее складывалось спокойное сознание своей надобности для этого великого дела. Так незаметно пролетело в работе лето. И вот как-то осенью, вернувшись из дальней поездки, озябшая и разбитая мать, переступив порог, отшатнулась вдруг при виде знакомой картины. Комната Николая Ивановича имела такой вид, точно кто-то сильный, в глупом припадке озорства, толкал с улицы в стены дома, пока не растряс все внутри его. А у меня ночью, видите ли, был обыск. Я подумал, что за причина? Боялся, не случилось ли чего с вами, Нилов. Два. Свои, значит. А, Сашенька. Здравствуйте. Здравствуйте, Пелагея Ниловна. Здравствуйте. Тоже обыск? Да? Но что за причина, никак не пойму. Очень просто. Вчера из тюрьмы бежал Весовщиков. Ах, вон оно что. Ну, чудесно, чудесно. Люди нужны. Значит, надо паспорт ему, надо... Вот бы Пашеньке-то. Не пойдет Павел на это. Да, это верно. Я хорошо знаю Павла. Из тюрьмы не уйдет он. Ему нужен суд. Ему нужно встать во весь рост. Он от этого не откажется. И не надо. Он уйдет потом, из Сибири. Суд назначен. Через неделю суд. Через неделю. Ну, я пошла. До свидания. Суд через неделю. Через неделю. Ну, что это, неловно? Все хорошо будет, поверьте. Чем скорее суд, тем ближе свобода Павла. Как начнут они Пашу убежать, измываться над ним. Ах ты, мужик, скажут. Мужицкий ты сын. Что затеял? А Паша ведь гордый. Вот и думаю, вдруг не стерпит. Нет, суд это страшно. Как начнут разбирать да взвешивать. Очень страшно. Не наказание страшно, а суд. Этот страх, подобный плесени, стеснявший дыхание тяжелой сыростью, разросся в ее груди, и когда настал день суда, она внесла с собой в зал заседания тяжелый темный груз, согнувший ей спину. Старик Сизов, дядя арестованного вместе со всеми Феде, предложил ей сесть рядом. Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом. Снаружи по стеклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестевшей золотой раме. Перед портретом почти направо у стены стояли за решеткой две деревянные скамьи, налево два ряда малиновых кресел. Отворилась высокая дверь, из нее, качаясь, вышел старичок в очках. Вслед за ним медленно двигались еще трое людей в расшитых золотом мундирах. Объявляю заседание суда открытым. Видите? Гляди, гляди, Ниловна. Они наши, и солдат с шашкой. Родные мои, Пашенька, Андрей, Федя, здорово все, улыбаются. О, Господи, здравствуйте, здравствуйте, Андрюшенька. Эх, Федька, Федька, гляди, гляди, начал чего это спрашивать, твоего-то. Подсудимый Власов, признаете ли себя виновным в тех преступлениях, а которые... Здесь нет преступников, нет судей. Здесь только пленные и победители. Тише, прошу, тише. Предупреждаю. Подсудимый Андрей Находка, признаете ли вы... Да в чем же я могу признать себя виновным? Я не убил, не украл. Я просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены грабить и убивать друг друга. Отвечайте короче. Слышишь, как они? Слышу. Федор Мазин, отвечайте. Не хочу. Я отказался от защиты, я ничего не буду говорить. Суд вас считаю незаконным. Кто вы? Народ ли дал вам право судить нас? Нет, не давал. Я вас не знаю. Вот тише. Так, Федька. Тише. Какого отрезал? Прямо лучше всех. Предупреждаю, что на основании... Потом говорил жандарм, знакомый жандармский офицер, шпионы и другие свидетели. После перерыва говорил прокурор. То медленно, то быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный ряд, точно стежки нитки. И вдруг полетали торопливо, кружились, как стаи черных мух над куском сахара. Но мать смотрела на людей за решеткой уже без страха за них, без жалости к ним. К ним не приставала жалость. Подсудимый Власов, ваше последнее слово. Человек партии, я признаю только суд моей партии. И буду говорить не в защиту свою, а по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты. Прокурор называл наше выступление под знаменем «бунтом против верховной власти» и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что самодержавие не является для нас единственной цепью, оковавшей тело страны. Оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа! Тише, прошу, тише! Короче, мы социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов до детских игрушек. Наши лозунги просты. Долой частную собственность, все средства производства народу, вся власть народу, труд обязателен для всех. Вы видите, мы не бунтовщики. Прошу вас ближе к делу. Мы стоим против общества, интереса которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши. И примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим, а победим мы, рабочие. Все, что делаете вы, преступно, ибо направлено к порабощению людей. Наша работа освобождает мир. Социализм соединит разрушенный вами мир в единое целое. Победим мы! Это будет! Это будет! И прошу тише! Перестаньте! Вот это начался суд. Как у них, Ниловна, а? Сын мой, Павлуша, как же судьи-то теперь? Подсудимый Андрей Находко, ваше последнее слово. Господа защитники! Перед вами суд, а не защита. Разве? Я думаю, вы не судьи, а только защитники. Тише, прошу, тише. Я прошу вас говорить по существу дела. По существу? Хорошо. Я уже заставил себя подумать, что вы действительно судьи, люди независимые, честные. Суд не нуждается в вашей характеристике. Не нуждается? Ну все же я буду продолжать. Вы люди, для которых нет ни своих, ни чужих. Вы свободные люди. Вот стоят перед вами две стороны, и одна жалуется. Он меня ограбил и замордовал совсем. А другая отвечает. Имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть. Тише, прошу тише. Вы имеете сказать что-нибудь по существу? По существу? А зачем же я с вами буду говорить по существу? Что нужно было вам знать, товарищ сказал, а остальное вам доскажут, будет время другие. Тише. Лишаю вас слова. Федор Мазин. Вот он, мой. Я клянусь, я знаю, вы осудили меня. Я, честное слово, куда вы не пошлете меня, убегу. Ворочусь, буду работать всегда, всю жизнь, честное слово. Что это такое? А ну вас, ты! Мать вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом. Фонари горят на улице и звезды в небе. Около суда толпились кучки людей. В морозном воздухе хрустел снег. Человек в башлыке заглянул ей в лицо. Какой приговор? Поселение. Всем? Всем. Господа, это мать Павла Власова. Позвольте пожать вам руку. Ваш сын будет примером мужества для всех нас. Владимир, Сашенька, пойдемте-ка на другую сторону. Пожалуй, могут арестовать. Поселение? В Сибирь? Да. Да. А как он говорил? Я, впрочем, знаю. Он был всех сильнее и проще. Всех суровее. Когда поедете к нему, Сашенька? Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою работу. Вероятно, они и меня тоже скоро в Сибирь. Я заявлю тогда, что желаю быть поселенной в той же местности, где будет он. Потом, когда родятся у вас дети, приеду и я к вам. Буду нянчиться с ними. И заживем мы там. А вам разве не хочется сейчас ехать за ним? На что я ему? Только помешаю в случае побега. Да и не согласился бы он. Не согласится. К тому же я при деле. Да, это хорошо. Но жить он там не станет. Он уйдет, конечно. Милая вы моя, трудно вам. Пелагиниевна, речь Павла решено напечатать. Вам необходимо будет завтра поехать с речью Павла. Что ж, теперь, Сашенька, я ничего не боюсь. Ничего. Слава тебе, Христе. На вокзале к вам подойдет молодой человек с желтым чемоданом. С желтым. Запомните? Хорошо. Ох, кажется, за нами уже следят. Давайте-ка разойдемся. Матери страшно хотелось скорее распространить речь Павла. Осыпать всю землю словами сына, словами крови своей. Образ сына вырастал перед нею до размера героя сказки. Он соединял в себе все честные и смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Эта мысль ласково окружила ее, грея сердце чувством любви к неведомым людям. И они складывали свое воображение все в одного огромного человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно идет по земле, очищает с нее влюбленными в свой труд руками вековую плесень, обнажая перед глазами людей простую. На вокзал она пришла рано. Еще не был готов ее поезд. Но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа. Мать села у входа на виду и стала ждать. Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к ней. В Москву? Да, в Тане. Вот. Молодой человек поставил желтый чемодан около нее на лавку, быстро закурил папиросу и, приподняв шапку, молча ушел. Через минуту она встала, взяла чемодан и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею. И вдруг какой-то другой молодой человек в коротком пальто, поднятым воротником, столкнулся с нею и отскочил. Ей показалось что-то знакомое в нем. Она оглянулась и увидела, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Я где-то видела его. Да-да. В суде. Рядом с ним стояла колодочная. Попалась? Может быть, нет еще. Нет, попалась. Что же делать? Бросить сыновье слово в такие руки? Нет, нет. Говорит что-то сторожу. Ну, идут. Ну, что глядишь? Ничего. Кто-то, воровка. Старый уж оттуда же. Чего? А что там? Я не воровка. Врешь? А чемодан? Ух ты, постыдилась бы. Ай-яй, почтенная какая. Врешь, я не воровка. Нет, я не воровка. На вот, открою. Что делаешь? Гляди, глядите все. Это сыщики. Украла, говорят. Глядите, вчера судили политических. Там был мой сын Власов. Мать Павла Власова. Он сказал речь. Вот она. Я везла ее людям, чтобы они читали, думали о правде. Нате вот, нате, берите. Сторож, читайте. Иди за жандармом. Не смей бросать, тетка, не смей за бросать. За что судили сына моего? И всех вы знаете. Я вам скажу. А вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее. Вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду. Вчера узнала я, что правда это. Никто не может спорить с нею, никто. Замолчи. Берите, берите, читайте. Разойдись, господа, разойдись, разойдись. Слово сына моего, чистое слово рабочего человека. Неподкупной души! Разойди! Старуха, заберут! Собирай народ силы! Воединую силу! Не бойтесь! А, не бойтесь ничего! Нет мухи горше той, которой вы всю жизнь дышите! Говорю, да помогайте! Нечего тут! Сушит грудь! Молчать! Душу воскресшую не убьют! Собака! Не зальют кровью разума! Иди! Морями крови не угасят правды! Иди, иди, отдери ты руку-то! Не угасят!